493. Август 15. Нет такого положения, из которого не было бы выхода. В случае полного окружения темными и ярого натиска их, выход остается кверху. Этот выход они не в силах закрыть, хотя и замкнули круг. По этому выходу можно всегда соединиться с иерархией, а это и будет победа. Объединившись с высшими и силы свои обновив и умножив, следует затем приступить к разрушению темных построений. Нужна зоркая напряженная активность и постоянное осознание близости учителя. Нелегко бороться с тьмой. Будете чувствовать, как пытаются они обессилить, будете чувствовать, сколько энергии требует эта борьба, и видеть, как утекают силы. Но не смущайтесь этим. Силы учитель пошлет и поможет быстро восстановить утрату. Во время этой борьбы приходится особенно следить за мыслями, так как мохнатые руки стремятся подбросить свои темные шарики. Необходимы также перерывы в прямых столкновениях с ними для восстановления сил. Во время этих перерывов зоркость пусть не ослабевает. Борьбы не избежать, но зато и победа будет полная. Металл закаленный куда прочнее и надежнее в огнях испытаний не побывавшего. Он же не погнется от прежних нагрузок и выдержит большое сопротивление. Кто не сталкивался с темными лицом к лицу, неопытен и ненадежен. Вот почему допущено было, чтобы этот тяжкий урок принес свою пользу. Теперь уже будете знать, как надо бороться, и что полумеры и снисходительность недопустимы там, где дело касается темных.